Второе. Гедимин, Ольгерд и судьба Юго-Западной Руси. Начало Гедиминовой династии, отношение Гедимина к Руси и к немцам, мнимое намерение креститься, легенда об основании Вильны, ожесточенная борьба Литвы с немцами, Ольгерд и Кейстут, рейзы крестоносцев и войны с ними Кейстута, отношение Ольгерда к Новгороду и Смоленску, подчинение Северщины, Брянска, Киева и Подолья, Волынь и Галич, Юрий I и Юрий II, Болеслав Трайденович, вопрос о галицко-волынском наследстве, захваты Казимира и борьба его с Любартом Гедиминовичем, постепенное обрусение Гедиминовской династии, христианские мученики в Вильне, православие Ольгерда. В южной части Жмуди, теперь Ковенского уезда, на правом берегу Дубиссы, есть местечко Эйрагола. В XIII веке тут возвышался небольшой деревянный замок, где жил один из местных литовских державцев. Это укрепленное поселение, по словам предания, и было колыбелью того княжеского рода, которому суждено объединить Литву и Западную Русь и возвести литовско-русское княжество на степень сильного европейского государства. Но начало и возвышение Гедиминовой династии окружено густым туманом по недостатку исторических свидетельств. Первого значительного князя этой династии, Лютувера или Лютовора, мы знаем только по имени. Он, по-видимому, соединил под свою власть часть Северной Литвы и Жмудии, в то время, когда на новгородском великом столе в Черной Руси сидел Трайден. А по смерти последнего Лютовор, или его сын Витен, завладел и самим великим литовско-русским княжением. Уже при жизни отца Витен, кажется, владел полоцким уделом и, предводительствуя литовско-русскими дружинами, отличился своей борьбой с западными соседями Литвы, то есть поляками и крестоносцами. По смерти Лютовора, около 1293 года, Витен удачно продолжал и эту борьбу с напиравшими на Литву соседями и дело объединения литовско-русских земель. Истинным же основателем нового могущества почитается Гедимин с 1316 года, приходившийся Витену или братом, или сыном. В это время Великое княжение Литовское во внутреннем устройстве, очевидно, подпадает решительному влиянию своих русских областей, то есть влиянию русской гражданственности. Оно особенно отразилось на характере военного дела. Беспорядочные древнелитовские ополчения сменились более стройными, многочисленными полками, которые не ограничиваются прежними набегами и грабежом, а совершают более или менее продолжительные походы на поляков и крестоносцев, осаждают и берут города, причем действуют стенобитными машинами и устраивают правильные лагеря. Великие князья литовские не полагаются на одну естественную защиту своей земли, то есть на болота и озера, а ограждают свои границы рядом новых замков и вновь укрепленных городов, причем местные жители обязываются выставлять очередных людей для содержания гарнизонов. Значительную часть литовских войск составляют чисто русские полки, которых вооружение и устройство были весьма близки к западным народам, и во главе этих войск нередко стоят русские вожди, преимущественно из местных удельных княжеских родов. Самое видное место между такими предводителями занимал Давид, князь и староста Гродненский, женатый на дочери Гедимина, неоднократный победитель ливонских и тевтонских рыцарей. Гродно, Новгородок, Слоним и Волковыск, как известно, принадлежали так называемой «Черной Руси», которая составляла первую русскую область, вошедшую в состав Великого княжения Литовского еще в первой половине XIII века. Следующая затем русская область, подчинившаяся Литве при Миндовге, была земля Полоцкая. Она, впрочем, еще долгое время составляла особый удел. После Герденя владевшего ею независимо от великого княжения при Войшелге и Тройдене, мы находим Витена. А по смерти его, между тем, как княжение Литовское перешло к Гедимину, полоцкий удел достался младшему брату этого последнего, воину. Гедимин значительно увеличил количество русских областей, вошедших в состав Великого княжества Литовского. Некоторые удельные князья Юго-Западной Руси, которые были слишком слабы для независимого существования, в прежнее время тяготели отчасти к Киеву, отчасти к Владимиру Волынскому или к Полоцку. С упадком или ослаблением этих средоточий они неизбежно должны были подчиниться сильному литовскому государю. Такие были князья Минские, Туровские и Пинские, которых мы видим подручниками Гедимина, а потом их уделы были уже просто присоединены к Литве. Таким присоединением много помогало стремление русских областей избавиться от татарского ига, которым они предпочитали сравнительно более легкое литовское господство. Как искусный политик, Гедимин умел приобрести расположение этих областей своим умным управлением, а главное — явным покровительством и даже предпочтением, которое он оказывал русским людям и вообще русскому началу в своем государстве. По некоторым признакам можно предполагать, что и сама Киевская область при Гедимине уже колебалась между зависимостью татарскую и литовскую. Свое политическое искусство — Гедимин особенно проявлял в целом ряде родственных связей, посредством которых он или подготовил присоединение к Литве новых русских областей, или приобрел важных союзников. Оставаясь язычником, он как сам имел русских православных жен, Ольгу и Еву, так и детям своим не только устраивал христианские браки, но и не препятствовал им принимать крещение. Одного из своих сыновей, Ольгерда, Гедимин женил на Марье Ярославне, дочери витебского князя, не имевшего мужского потомства. А потому, по смерти своего тестя, Ольгерд наследовал витебский удел в 1320 году. Другого сына, Любарта, он женил на дочери одного из двух последних волынских князей, по смерти которых Волынь досталась Любарту, 1325 год. Далее, одну свою дочь, Августу, он выдал за сына московского князя Ивана Калиты, то есть Семена Ивановича. Другую, Марию, за его соперника, тверского князя Дмитрия Михайловича. Третью, Альдону, за Казимира, сына польского короля Владислава Лакетка, а четвертую, за мазовецкого князя Болеслава Трайденовича. Особенно оказались выгодны для Литвы два последние брака. Вместо прежних врагов Гедимин имел теперь в поляках надежных союзников против их общего неприятеля, то есть против немецких крестоносцев. В борьбе с ними соединенное ополчение Литвы и Польши перешли к более наступательному образу военных действий и нанесли Тевтонскому ордену целый ряд чувствительных потерь. Наиболее важное поражение потерпело над поляков в битве под Пловцами, 1331 год. В отношении к другому немецкому ордену, Ливонскому, Гедимин воспользовался той междоусобной враждою, которая кипела между этим орденом с одной стороны и городом Ригою и рижским архиепископом с другой. Еще предшественник Гедимина, Витен, вступил в союз с Ригою и подавал ей военную помощь против рыцарей. Архиепископы рижские постоянно приносили папе жалобы на поведение рыцарей, которые своей алчностью к добыче, к захвату и всякого рода несправедливостям побудили Миндовга к отречению от христианства. Они отвращают литовцев от крещения, следовательно, поступают вопреки прямому своему назначению. Орден со своей стороны жаловался на архиепископа и рижский магистрат, которые не стыдятся заключать союзы с литовцами и тем поддерживают их упорство в сохранении язычества.